Время тебя не пощадило, выдавила я, в упор не зная, кто это такой. И вообще такие жесты со стороны незнакомых людей меня смущали. Да, я уже стар, годы идут, а еще недавно я, молодой щеголь, бегал за каждой юбкой. Всхлипнул старик, очевидно, вспоминая счастливые годы былого разврата. Пошел прочь, старый извращенец, и убери свои руки от меня. Бррррр. Я освободилась от объятий старика, чье имя мне пока неизвестно, и снова принюхалась. Нет, определенно кто-то сдох. Вонища стоит такая, хоть нос затыкай. Здесь кто-то сдох, спросила я, чувствуя, что меня передергивает от омерзения. Наверное, крыса. Пожал плечами слуга. Скорее всего, это та крыса, которая бегала по кухне и съела новое блюдо, приготовленное нашим покойным поваром. Мы 3 дня назад его казнили. Но если вы переживаете, что пропустили казнь, то мы можем откопать его и повторить. Нет, спасибо, откапывать не надо. А за что, простите, казнили повара? Поинтересовалась я, понимая, что последние новости меня слегка озадачивают. Как за что? За то, что отравил вашего брата. Он приготовил новое блюдо и преподнес его вашему уже 3 дня как покойному брату на пиру. Мы его только позавчера похоронили. Но если вы переживаете, что попустили похороны, мы можем его снова откопать и похоронить уже в вашем присутствии. Нет, спасибо. Поежилась я, представляя эксгумацию трупа. Что за пир такой был, где принца отравили? Не принца, а уже короля. Пир был в честь 9 дней со дня кончины вашего отца, ныне покойного короля Редмонда Велико, Лепного, запнулся старик. И он тоже. Я уже устала удивляться, но, видать, сегодня день у меня такой. К сожалению, да. Попробуй не умри от разрыва сердца, узнав такую новость. Снова заохал старик. Я бы, наверное, тоже умер бы, будь я на его месте. Если вы переживаете насчет того, что пропустили похороны его величества, то мы можем откопать его и похоронить снова. В вашем присутствии. Они что, с ума тут все посходили? Что за эксгумация трупов? Что за похороны на бис? А если вдруг еще родня объявится, то будем хоронить и откапывать ровно столько раз, сколько надо. Тут не государство, тут морг какой-то. А что за новость? Ближе к делу. Надавила я на старика, который так изящно, ну прямо как в песенке, преподносил мне плохие новости. Может быть, и меня тут скоро хоронить, а потом откапывать на бис придется. Ха. В таком случае я закажу себе кремацию и потребую, чтобы прах развеяли по ветру. Пусть потом собирают. А ведь до уплаты дани остался месяц. Театрально всхлипнул старик, хватаясь за сердце. Какой дани? У меня уже глаза на лоб лезли. Про дань, мзду, подати, оброк. В конце концов, мне вообще словом не обмолвились при вручении билета в один конец. 1 000 000 золотых. Именно столько мы должны ежегодно уплачивать лису из северных земель после того, как он нас завоевал. Зарыдал в голос слуга. Оплатить-то уже через месяц надобно. Ха. Мой кредит на 5000 рублей и второй, на 10 стали казаться мне пустяковым делом. Хотя, скажите мне об этом минут 40 назад, я бы не поверила. 1 000 000 золотых, да не вопрос, нате. Сейчас из кармана достану. Сдачу можете оставить себе, полярный лис, или как там тебя. А у нас, я так понимаю, таких денег нет. Деликатно поинтересовалась я, скорее не от желания разделить горе, а с надеждой, что мои слова опровергнут. Ага, фигушки, держи карман шире. Да откуда же им взяться-то? Казна пустая, налоги не платятся, министры воруют. Утирая слезы кружевным платочком, заявил старик. Вы, наша единственная надежда. Но, увы, вы не сможете стать королевой, пока не выйдете замуж. Согласно закону вы должны стать женой достойного человека, которого провозгласят королем. А вы будете при нем королевой. Королева при нем, как слышно. Промелькнула в моей голове шальная мысль. Король, конечно, лопух, но королева при нем, все, я сдаю билеты. Аттракцион, средневековье, или куда меня тут занесло, мне не понравился. Я требую вернуть мои документы и вещи. Я стала шарить по карманам в надежде, что у меня где-нибудь завалялся амулет телепортации, или как это правильно называется. Но увы, слушай, а не могли бы вы снова отправить меня в тот мир, откуда я пришла, а? Ненавязчиво поинтересовалась я, хватая старика за лацканы сюртука. Я понимаю, что это как-то невежливо, но на такое я не подписывалась. А как же мы? А как же государство? Мы же тут пропадем без вас», — всхлипнул слуга, доставая кружевной платок из кармана. «Бедненькие. Пропадут. Как жили до меня, так пусть и живут. Я не супергерой, чтобы при виде слез бросаться грудью на амбразуру. Нет, судя по запаху, на вокзале пахло бы чуток получше. А если я скажу вам, что я не принцесса? Если я просто на нее похожа? Если настоящая принцесса отдала мне свое имя и вот эту метку? Вы вернете меня обратно?» — с надеждой спросила я, наседая на бедолагу. «Если бы настоящая принцесса так сделала бы, то мы бы лишили ее всех прав и привилегий. Она была бы недостойна править нами. Так что не нужно придумывать сказки. Я прекрасно вижу, что вы и есть настоящая принцесса. Так что искупайтесь, переоденьтесь и примите временные бразды правления. Ладно, не нужно паниковать. Здесь хотя бы есть кровать и крыша над головой. Это все же лучше, чем замерзнуть на лавочке». Я достала из кармана мятое письмо и прочитала. Просто так, ради интереса. «В связи с некоторыми трудностями, которые терпит наше королевство в сей недобрый час, просим срочно вернуться домой. Ни про кучу трупов, ни про финансовый кризис, ни про завоевание ничего сказано не было. Интересно, она бы сильно переживала или нет? Как мне себя вести? Делать вид, что я принцесса, или слинять при первой же возможности? Ладно, подумаю об этом после ванны. Кстати, обратилась я к старику, крысу найдите и похороните. На похороны меня звать не обязательно. Место не запоминайте. Просто закопайте ее, и все. Как прикажете, ваше высочество. Я рад, что вы передумали и остаетесь», — радостно заявил человек, который только что перевалил все проблемы государства с больной головы на еще более больную. «Да, судя по всему, курить мне придется бросать». Я чиркнула зажигалкой и закурила последнюю сигарету. Глава 3. Девушка на выдань, ё-моё, только сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах. Эль А. Филатов. Про Федота Стрельца. Каждый год из стен учебных заведений с пластиковыми дипломами всех цветов выпускаются миллионы юристов, экономистов, социологов и прочих представителей элитных, по мнению родителей выпускников, профессий. Еще бы. Юрист звучит престижно. Экономист тоже вполне неплохо и солидно. А социолог – это вообще что-то за гранью понимания простого смертного. Есть еще психологи, маркетологи и прочие, алоги, которые сначала хватаются за газету вакансии, а потом за голову. Вот тебе и взрослая жизнь, детка. Смирись с тем, что работать ты будешь явно не по специальности, а кем придется, и не в транснациональной корпорации, а куда возьмут. И работаем. Осваиваем профессии, которые действительно востребованы на рынке труда, вспоминая веселые студенческие годы и проникновенные речи преподавателей, мол, почти 100% наших выпускников работают по специальности. Где они? Покажите мне их. Ау. На стенде лучшие выпускники, гордость вуза, улыбаются знакомые лица в шапочках с кисточкой, показывая свои дипломы. Точно такими же улыбками они улыбаются на кассах супермаркетов, в бюджетных забегаловках семейного досуга, на перекрестках, раздавая навязчивую рекламу. Хочешь жить? Забей на гордость. Не хватит на всех транснациональных корпораций, которые готовы взять с руками и ногами ребят без опыта работы, поверив на слово вузу. Я вспомнила, чему меня учили 5 лет по специальности экономика. За пару месяцев изучения рынка труда я поняла, что предложение выпускников по выбранной специальности значительно превышает спрос работодателей. Вот, собственно, и все, что мне пригодилось из университетской программы. А вот теперь, как мне подсказывает чуйка, мне придется стать экономистом. Или экономистиком. Потому как делать деньги из воздуха и наполнять казну мне придется в очень сжатые сроки. Или все-таки не стоит в это ввязываться. Можно, конечно, собрать свои вещи и слинять куда-нибудь подальше из этого замка. Но тогда я снова окажусь на улице, ночуя под открытым небом. А можно и остаться. По крайней мере, крыша над головой есть, трехразовое питание тоже. Есть, правда, проблемы, о которых я даже не подозревала в тот момент, когда соглашалась на эту рокировку, но, может быть, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Горячая средневековая ванна вызывала у меня философские мысли и будила во мне оптимиста, спящего обычно беспробудным сном. Откисая в лоханке с горячей водой, Я была искренне рада даже такой роскоши. Мне принесли платье темно-синего цвета, украшенное так, словно мне сейчас придется играть в Джульетту в театре юного зрителя. Платье, несмотря на пару пятен, которые, судя по всему, так и не смогли отстирать, а просто прикрыли цветочками и вышивкой, было вполне симпатичным. Одних драгоценных камней на нем было столько, что можно было бы проспонсировать строительство нового офисного центра с учетом покупки земельного участка под строительство. То есть пока страна голодает, я тут хожу, позвякивая побрякушками. Непорядок. Если это теперь моя страна, я за нее в ответе. Апа. Кто-то уже отковырял парочку камушков в качестве существенной прибавки к жалованию. Или они отпали сами собой и потерялись. Ну что ж, сделаем вид, что так и было. Пока мне пытались сделать приличную прическу, освободив плацдарм для пусть даже временной, но короны, я думала, с чего бы начать. Итак, у нас есть месяц, 30 дней, 30 дней, чтобы собрать колоссальную сумму, а иначе придет полный писец, в буквальном смысле. А не жирно ли миллион золотых пусть даже для очень толстенького полярного лиса? А, морда у него не лопнет. Попробуем посчитать приблизительно. Чтобы к концу месяца насобирать 1 миллион, нужно каждый день складывать в казну приблизительно 34 тысячи золотых с учетом текущих расходов. Не кисло. Может, здесь есть золотые прииски. Или что-нибудь интересное. Производство, промышленность, сельское хозяйство, например. Вам пора, ваше высочество. Народ ждет свою принцессу. Торжественно, словно открывает галоконцерт, посвященный 30-летнему юбилею ансамбля «Калинушка» в местном обшарпанном ДК, произнес знакомый мне лысый старик. Пока меня вели коридорами замка, у меня возникло ощущение, что его строила бригада Равшана, а капитальный ремонт проводила бригада Джуншута. Причем на стройматериалах сэкономили, а про хоть какие-то маломальские нормативы и слыхом не слыхивали. Коридор то сужался, то расширялся. Причем в местах, где он сужался, мог пройти только один человек, зато там, где он расширялся, могла поместиться целая толпа. Кто так строит, руки бы оторвало. Не выдержала я, бочком проходя очередной участок сужения, чувствуя, как надо мной нависает потолок. Так им и оторвали, пояснил старый слуга. Но если вы настаиваете, передразнила его я, мы их откопаем, пришьем руки, а потом снова торжественно оторвем. Итак, мой первый приказ. Никаких откапываний. Вы что тут все? С ума сошли? Я, Лара Крофт, расхитительница гробниц. Откапываю, глумлюсь и снова закапываю. Но не глубоко. А вдруг еще раз захочется откопать? Мало ли, настроение плохое будет. Обидку старую вспомню. Может быть, здесь традиция такая. Ваш покойный батюшка 7 раз вашу покойную матушку откапывать приказывал. Обиделся старик. Ему всегда чудилось, что он попрощаться забыл. Культурная жизнь, однако, чувствуется тонкий вкус изысканных развлечений и веселого времяпровождения моей замечательной родни. Пора привыкать к подобным мероприятиям, если они здесь в порядке вещей. Мимо нашего окна пронесли покойника, все бы было ничего, если б не восьмой этаж. А убраться какое хобби было, ну последнее время. Поинтересовалась я из праздного любопытства, желая собрать побольше ценных сведений. Он кур любил. Радостно проинформировали меня, надеюсь, что о гастрономических или эстетических предпочтениях братца. Дай бог, чтобы гастрономических. Я, наверное, слишком многого ждала от временной, как мне еще раз напомнили, коронации. Тронный зал был больше похож на коридоры старого ДК. Все те же унылые колонны, гулкое эхо и серый каменный пол. Не хватало только детских рисунков на стенде работы наших кружковцев и бабушки-вахтерши у входа. Трон с высокой деревянной спинкой, расположенный строго под прямым углом, неудобный, как сиденье в маршрутке особо жадного водителя-садиста, обрадовал меня отчетливыми гранями расплывшегося пятна на бархатном сиденье, знакомым всем, кто хоть раз проливал чай на матрас. Но судя по запаху, это был явно не чай. Я пожалела, что не взяла с собой клеенку. Осмотревшись вокруг, заметив пару скучающих слуг, я вежливо попросила принести мне подушечку. Судя по тому, как лениво отправился слуга выполнять мой простой приказ, монархия была здесь в чести и пользовалась авторитетом. Может, казнить его для профилактики, или попозже. Подушечку мне все-таки принесли и подали так, словно делали огромное одолжение, и я теперь по гроб жизни обязана. Я тут же положила пыльную подушку на сиденье и осторожно присела сверху. Теперь я понимаю, почему настоящая принцесса просто сгорала от желания побыстрее вернуться сюда. После того, как она увидела стиральную машину, телевизор, нормальный душ, это средневековое безобразие явно пришлось бы ей по вкусу. Ну ничего, я человек, к нищете привычный. Крыша не течет, и слава богу. В зале было темно, несмотря на горевшие свечи и факелы. Лица стоящих людей были угрюмы и мрачны. Создавалось такое впечатление, что меня сейчас не короновать временно будут, а сжигать на костре. Сейчас вон тот заросший хмырь, стоящий в первом ряду, выйдет и начнет говорить что-то на латыни, а вон тот пузатый достанет факел и устроит фаер-шоу в моем исполнении. Старый слуга, чье имя до сих пор оставалось для меня загадкой, откашлялся надрывно туберкулезно и торжественно произнес: «Поприветствуйте ее высочество принцессу Юстину из рода Тилдер, берущего свое начало от Ричмонда Красивого, великого и мудрого правителя королевства Арианан, властью, данной мне. Класс! Я теперь хоть знаю, как называется это королевство. Теперь главное не забыть. Арианан, Арианан, Арианан». Пока я запоминала название королевства, которое мне придется вытаскивать из глубин глубокой финансовой задницы, мне на голову надели корону. Точнее, как надели, положили. Корона была мне явно великовата и тут же съехала на уши. Я осторожно приподняла ее и попыталась вернуть на место, но она снова съехала вниз. «Видите, у меня даже форма головы не королевская. А теперь принцесса обратится к вам со своей речью. Прошу вас, ваше высочество, поднимите кубок, наполненный вином, который по традиции поднимает правитель этих земель в честь своей коронации. Эта традиция пошла от Ричмонда Красивого, который любил выпить и считал, что лучший способ решения государственных проблем – это вино. Именно он и заложил первый виноградник. Ну, прямо in vino veritas. Глядя на местный антураж, хочется не просто напиться, но и забыться. С утра приняла, весь день свободно. И тут мне передали слово вместе с золотым кубком. Я сглотнула, посмотрела на всех окружающих меня людей, которые, судя по скучающим лицам, очень жаждали услышать мой проникновенный монолог. Я встала, стараясь не дергать головой, чтобы удержать на ней увесистый символ власти, и произнесла: «Уважаемые». И тут я запнулась. «Интересно, а как называют жителей?» «Арианане-не-не. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Язык сломать можно. Я это не выговорю. Арианонимусы. Это уже как-то повеселее. Все равно я здесь никого не знаю». Возникла очень неловкая пауза. Нужно что-то говорить, а я все никак не могу придумать, как обратиться людям. «Уважаемые, Ариана, не, сты», торжественно произнесла я, а потом поняла, что только что сморозила. Так, судя по всему, жителей этого королевства еще никто никогда не называл. Но слово прижилось и понравилось. Еще бы. Гулкое эхо уносило окончание этого каверзного слова, заставляя меня покраснеть от стыда до кончиков ушей, на которых еще каким-то чудом держалась чужая корона. «Жители славного королевства Арианан», — выдохнула я, стараясь не смотреть на смурные лица. «Спасибо за оказанную мне честь. Ну что вам сказать? Ситуация в королевстве плачевная, но не критическая. Денег нет, но вы держитесь. Я что-нибудь придумаю. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения, счастья, любви и всех благ. Вот и вся речь. А что вы хотели?» Я к ней, между прочим, не готовилась. И тут корона, пройдя заградительный барьер моих покрасневших от волнения ушей, упала мне на плечи, как ошейник или воротник. Народ заржал, бесцеремонно тыча в меня пальцами. «Ой, какой конфуз! Подумала бы благородная принцесса. Н мягкий знак!» — подумала я, пытаясь одной рукой вернуть ее на голову, при этом не расплескав содержимого кубка. Вот так весело и непринужденно, в дружеской атмосфере, прошла моя коронация. Я уже собиралась отхлебнуть из кубка, но тут раздался голос с явно язвительными нотками, который мне очень не понравился. Мне показалось, или корона все же великовата для столь очаровательной головки. Заметил некто, стоящий среди толпы придворных. Может быть, стоит подумать о другой, более походящей, голове. Народ, который явно ожидал чего-то подобного, тут же расступился. Навстречу мне вышел высокий мужчина лет 35. Его темные вьющиеся волосы и взгляд черных глаз вкупе с дьявольской усмешкой придавали его бледному лицу поистине демоническое выражение. Я присмотрелась внимательно, пытаясь понять, кого же мне он напоминает. Ну конечно, демона Врубеля после стрижки в мужском зале парикмахерской «Жемчужина». Он был одет в фиолетово-черный камзол, что придавало ему еще большее сходство с героем известной картины. Не хватало только марсианского пейзажа вокруг и задумчивого выражения лица. Ах да, простите, это всего лишь временное явление. Как я мог забыть? Я дико извиняюсь и нижайше прошу простить мою дерзость, ваше высочество. Улыбнулся демон, не сводя глаз с моего кубка. Я тут же хотела позвать стражу, но, судя по выражению лица моего оппонента, стража тут явно не поможет. Уж больно нахальной и самодовольной была ухмылка этого непуганного идиота, относящегося к той категории мужчин, которых я не переношу на дух. Я знаю этот взгляд, который смотрит на меня как на существо низшего порядка. Я знаю этот тон, который всячески подчеркивает, что разговор со мной – пустая трата времени. Я знаю эту улыбку, которая сразу дает понять, кто есть кто. Так привыкли разговаривать на собеседовании директора крупных компаний, спрашивать дорогу владельцы дорогих иномарок, так ведут себя мужчины, наделенные властью. И я ненавижу таких. Это вежливая, но в то же время дерзкая манера разговаривать вызывает у меня глубокое отвращение. Мне так и захотелось крикнуть ему, кто он такой, чтобы разговаривать со мной таким тоном, но я не успела, ибо он продолжил. Ну, здравствуй, дорогая двоюродная племянница. Вижу, что ты уже в курсе последних новостей, не так ли? Но ведь надежда есть. Конечно же, есть. Так что мы все тут дружно в тебя верим. Не подведи нас. Ну что ж вы так приумолкли. Давайте похлопаем принцессе, которая обязательно что-нибудь придумает и всех спасет. Ну же, не стесняйтесь. Она это заслужила. Руки, обтянутые в черные перчатки, сделали несколько хлопков. Шутка, очевидно, всем очень понравилась, и все стали аплодировать. Большего позора в своей жизни я не испытывала никогда. Я хотела тут же осушить кубок до дна, как этого требует традиция, и покончить с этим позором. Столь юному созданию стоило бы сейчас шить себе приданое, а не играть в принцессу в старом платье. Не женская работа управлять государством. Этот тип, очевидно, решил меня окончательно доконать. Я не выдержала и выплеснула содержимое кубка прямо на него. Он ловко увернулся, и вино попало ему на руку. С улыбкой он снял перчатку и стянул с себя камзол, оставшись в штанах и в одной сорочке, и демонстративно бросил их на землю. «Дорогая моя, я надеюсь, что ты выстираешь это как следует». После этого он развернулся и ушел. В моих ушах звенело, словно от пощечины. Кубок, который я все еще сжимала в руках, упал на землю. Я уже говорила, что мне крупно не повезло с родственниками. Не говорила, тогда скажу. Мне крупно не повезло с родственниками. Когда мой позор окончился и все разошлись, я, разозленная, сняла корону и бросила ее на подушку. Слуги со скучающим видом взглянули на меня и снова занялись своим любимым делом – дураковалянием. Чтобы хоть немного успокоиться, я решила осмотреть тронный зал. Одна из стен был увешана портретами, как комната подростка постерами любимых музыкальных групп. А вот, кстати, и портреты всей вашей достопочтенной родни. Мы их повесили сюда для того, чтобы напомнить вам о величии ваших предков. Гордо заявил невесть откуда появившийся старый слуга, указывая мне на стену. К сожалению, они все умерли. Не умерли, а вымерли. Столь одухотворенных лиц я еще никогда не видела. Особенно вон тот мужик справа. Он просто сошел со страниц учебника по биологии. Судя по его лицу, слово «сапиенс» в названии его биологического вида еще отсутствовало. Остальные тоже были чуть красивее обезьяны. Теперь понятно, почему корона мне великовата. Дарвин возликовал бы, увидев прямое доказательство теории эволюции. Иногда род пятикантропов и австралопитеков прерывался рождением вполне симпатичных экземпляров, но тут уже даже великий Мендель сломал бы голову, как такое могло получиться. Но больше всего мне понравились прозвища монархов. Над заросшим мужиком со сломанным носом и отвисшей нижней челюстью красовалась надпись «Редмонд один красивый». Под чахлым большеносым парнишкой с огромным кадыком, невесть как затесавшимся в стройные ряды человекообразных, значилась «Редмонд три отважный». Тот товарищ, больше похожий на йети, чем на человека, Со свирепым взглядом выкоченных из орбит глаз значился Винстон 2 добрый. Мой брат, запечатленный с тонкой струйкой слюны в правом углу рта и абсолютно бессмысленным взглядом, значился как Винстон 5 мудрый. Тут кто-то знатно постебался. А вот и мой портрет, рядом с которым было пустое место, но был вбит многообещающий гвоздик. Как предусмотрительно, однако, здесь будет висеть ваш будущий супруг, радостно сообщили мне, а гвоздик выдержит, уточнила я, представляя, как какой-то несчастный мужик натирает мылом веревку. Кстати, я пока замуж не собираюсь, жаль, ибо ваш покойный отец уже пообещал вашу руку, вздохнул слуга, почему-то отворачиваясь. И кому, если не секрет, удивилась я такому повороту событий. Надеюсь, что не тому типу в черном, который решил испортить мою коронацию. Если это он, то я скорее удавлюсь. Я же не знаю, какие тут традиции. Может быть, тут принято жениться и выходить замуж за родственников. Я взглянула на портрет моего отца, а потом вспомнила лицо родственника. Да, в этом случае эволюция шагнула далеко вперед. Старый слуга похлопал в ладоши, и к нам лениво подошел слуга с выражением лица, мол, какого черта вы меня тут беспокоите. Старик потребовал, чтобы слуга принес какие-то бумаги, которые лежат у писаря. Через 5 тревожных минут появился слуга и вручил стопку пожелтевших листков бумаги. Итак, руку принцессы Юстины я обещаю барону Актару, за то, что он преподнес мне в подарок 10 бочек отменного вина из своего виноградника, прочитал старик, отдавая мне первый листок. Барон Актар, кто это? За проявленную доблесть и мужество при ловле крысы, бегущей по столу, я обещаю руку моей дочери принцессы Юстины маркизу Ладоку, который сумел пригвоздить наглого грызуна вилкой к столешнице. Мамочки, за неоценимую финансовую помощь государству в размере 300 тысяч золотых я обещаю руку принцессы Юстины графу Алгорскому. Я медленно присаживалась на холодный и грязный пол. За чудесный рецепт приготовления поросенка я обещаю руку моей дочери принцессы Юстины сэру Вилмарту. За самую смешную шутку, произнесенную на пиру, я обещаю руку принцессы Юстины барону Асилату. За разоблачение дворцового заговора я обещаю руку принцессы маркизу Улису. За подаренный кинжал ручной работы, украшенный драгоценными каменьями, и роскошные ножны я обещаю руку. Хватит! Заорала я, чувствуя, как по спине течет холодный пот. Сколько всего кандидатов? 86, сказал старик, доставая какую-то почерканную бумагу, где, очевидно, велись подсчеты. Отлично, моя рука, это национальная валюта. А я-то думаю, почему казна пустая? А зачем ее наполнять, если есть рука принцессы? Пообещал, и все окей. Итак, все 86 раз. Я на секунду закрыла глаза и представила 86 человек. Это та очередь из женихов, о которых говорила настоящая принцесса. Да такую очередь я последний раз видела в единственный рабочий привокзальный туалет, когда второй закрыли на ремонт, хотя вру, там стояло человек 30, 86 человек, вы только представьте себе, караул, а за принцессу придется побороться. Некоторым обещали по нескольку раз, решил обнадежить меня старик, не помогло, то есть за каждого я должна выйти замуж. Спросила я, чувствуя, что при всем желании столько мужчин я осчастливить не смогу. Может, запереть их всех в одной комнате, и пусть они там по-мужски разберутся, а? Я даже не знаю, вздохнул старик, понимая всю глупость ситуации. У вас скоро прием, вам нужно потренироваться носить корону, чтобы не получилось такой неловкой ситуации, как на коронации. Такие инциденты очень подрывают ваш авторитет в глазах народа. А что нужно делать на приеме? Поинтересовалась я, все еще переваривая новость о моей многострадальной руке, которая, судя по распискам, обесценилась до пойманной крысы. Ваш покойный отец, король, просто сидел и слушал, пожал плечами старик. Я еще тут несколько часов буду сидеть с короной на голове и мучиться, постоянно поправляя ее. Ага, сейчас, разбежалась. Я молча вырвала рукой гвоздь, на котором должен был повеситься один из 86 счастливчиков, и уверенными шагами направилась к трону. Сев на трон, приложив руку к голове, словно я хочу померить, докуда достаю макушкой, и отметив гвоздем нужную точку, я стала забивать гвоздь кубком. Ничего более тяжелого под рукой у меня не было. «Что вы делаете, ваше высочество?» — тревожно спросил старик, явно подозревая, что я на радостях от такого ассортимента женихов тронулась рассудком. В принципе, что тут удивляться? Это у нас семейное. Укрепляю авторитет монархии. Процедила я, колотя кубком по гвоздю и сдувая с покрасневшего лица прядь волос. Годы одиночества научили меня не только вставлять пробки, но и забивать гвозди. И вот сейчас мне очень хочется забить на все и слинять обратно. Либо дерево было очень прочное, либо я слишком слабая, но промучилась я минут 10. Нацепив на гвоздь корону, которая меня так опозорила сегодня, я загнула гвоздь на манер крючка. В итоге получилось примерно то, что я и хотела. Корона, прибитая гвоздем к трону. Теперь можно не париться по поводу ее тяжести или сползания вниз. Я села и проверила. Отлично. Главное, голову сильно не наклонять. Сидя на троне, снова увидела камзол и перчатку, лежащие на ступеньках. Я вылезла из короны, которая теперь напоминала сушилку в старой парикмахерской, и подошла к этим тряпкам. Подобрав подол платья, я пнула их как следует, вымещая злость на их владельца. И тут я увидела, что перчатка как бы оплавилась или обгорела, словно на нее вылили серную кислоту. То же самое произошло с рукавом камзола. Я даже побоялась прикасаться к этой одежде руками. Интересно, а что было бы, если бы я выпила это? Мои мучения быстро прекратились бы. Вряд ли я бы успела оценить тонкий вкус, а 86 человек отправились бы искать в себе новую принцессу. Странно получается. В голове все перепуталось. Нет, не может быть. Каждый раз, когда я собиралась выпить вино, этот высокомерный тип начинал измываться над моей гордостью, словно провоцируя меня. Неужели он знал о том, что меня попытаются убить? Или подозревал? Так почему же просто не подошел и не сказал мне этого? Или придворный этикет запрещает так поступать? Мол, тут собираются отравить принцессу и как-то не камильфо сообщать ей об этом прямым текстом. Давайте дружненько постоим в сторонке и посмотрим, как она корчится в предсмертных муках. Так или иначе, случайность это или совпадение, но сегодня этот демон, кем бы он ни был, спас мне жизнь. Глава 4. Прием в полнолуние. Дежурный в приемной администрации в полнолуние защитил кандидатскую по психиатрии. Я не знаю, как обстоят здесь дела с часовыми поясами и какая разница во времени с нашим миром, но в отличие от нашего мира, где, по идее, скоро должно светать, здесь скоро должно было смеркаться. Несмотря на страшную усталость и непрекращающуюся зевоту, мне пришлось готовиться не ко сну, а к приему посетителей. Почему-то очень захотелось быть хорошей принцессой, прямо как из сказок, которые читала в детстве. Там принцесс все любят и уважают. Народная любовь – это просто замечательно, а поддержка народа важна для любого правителя, особенно во времена кризиса. Ну что ж, приступим. Я готова. Толпа страждущих и жаждущих, обиженных и обделенных ввалилась почти сразу, как только я успела залезть под корону. Даже ленивая стража особо не сдерживала напор желающих лично пообщаться с принцессой. Сразу же началась драка, которая грозила перерасти в массовое побоище со всеми вытекающими последствиями. Только с пятого раза я докричалась до стражи с требованием разнять особо рьяных посетителей. «Давайте по очереди. Сначала женщины, потом мужчины», — сказала я с тяжелым вздохом, прикидывая, сколько же времени мне понадобится, чтобы выслушать их всех. Первой вышла какая-то грязная крестьянка с подбитым глазом в сером платье и в чепце и тут же бухнулась на колени, воспевая мне дифирамбы на все лады. Этот ритуал длился минут 5, и за эти 5 минут я успела побыть кормилицей, поилицей, заступницей, защитницей и всем, что только можно придумать. Я сразу смекнула, что если каждый из присутствующих перед тем, как задать вопрос или рассказать о проблеме, будет тут полчаса валяться в моих ногах, то процесс затянется на неделю и живая очередь плавно превратится в снулую, а потом чуток вонялую. «Итак», — сказала я ласковым голосом Елены Малышевой, — «давайте договоримся. Не нужно тут ползать на коленях и рассказывать, какая я замечательная. Подходите, говорите имя и сразу переходите к делу. Пока вы ждете своей очереди, хорошенько подумайте над тем, что вы хотите мне сказать. Договорились. Меня зовут Марта Голодранка», — промямлила крестьянка, теребя подол. «Меня оклеветали, и теперь никто не берет меня замуж. Прошу вас, ваше высочество, помочь мне выйти замуж. Чай, мужиков нет, что ли, чтобы я тут одна горемычная всю жизнь одна-одинешенька прожила. Первая просьба меня обескуражила, я даже призадумалась, а какой муж тебе нужен? Поинтересовалась я, чувствуя себя Ларисой Гузеевой, ведущей программы «Давай поженимся». Ничего, сейчас вытащим какого-нибудь мужика, распишем достоинства невесты и сыграем свадебку. Богатый, красивый, умный, работящий, ласковый. Начала перечислять крестьянка, загибая пальцы. По бабам чтобы не гулял, не пил, и бил не шибко. Крестьянка уже пальцы на второй руке загибает. Я прикинула, что раз люди приходят ко мне с такими вопросами, то это явно не единичный случай. Товарищи, обратилась я к присутствующим. Кто еще пришел сюда по вопросу поиска любви всей своей жизни? Поднимите руку. Слушайте, тут не королевский дворец, а прямо дворец бракосочетаний. 20 рук. Ничего себе. Это немного упрощает дело. Хотя нет, 19. Вон тот плюгавый мужик с бородой лопатой сразу две руки поднял, очевидно, в надежде обзавестись гаремом. Идите все сюда. Сейчас быстренько организуем любовь с первого взгляда. Я быстро разбила народ на две группы по гендерному признаку. 8 женщин, 7 мужчин, остальные, лица неопределенного на первый взгляд пола были рассортированы наугад. Итак, девушки, женщины, бабушки. Удивилась я, увидев дряхлую старуху, которой тоже хочется любви. Каждый хочет любить, и солдат, и маньяк. Промурлыкала я под нос, радуясь столь быстрому и изящному решению проблемы. Я потерла руки и почувствовала себя вершителем людских судеб и купидоном по совместительству. Я быстро, словно носки после стирки, распарывала всех желающих найти свою половинку. Остались, правда, 3 обделенные мужским вниманием дамы неопределенного возраста и сомнительной чистоты, но я обнадежила их, сообщив, что в следующий раз они получат своих мужей первыми. Мне уже не терпелось перейти к другим проблемам, но тут мои носки стали возмущаться, мол, они хотели принцев и принцесс, а им тут не пойми кого подсунули. В этот момент я ощутила себя Ольгой Бузовой, которой приходится выслушивать истерические вопли участников «Дома-2» и копаться в половой жизни и грязном белье участников скандального шоу. Особенно громко возмущался одноглазый и рябой представитель сильного пола, потрясая деревянным костылем. Мол, его больше всех обделили, подсунув какую-то прачку. Судя по его крикам, ему минимум Анджелину Джоли подавай, а лучше, Памелу Андерсон, причем богатую, как Пэрис Хилтон, и умную, как Мария Кюри. Это вместилище всевозможных достоинств должно было полюбить его, как Пенелопа Одиссея, как Джульетта Ромео, и холить его и лелеять, чтобы у него росла холка и лилейка. Немного обалдев от такой наглости, я растерялась. Нет, я, конечно, все понимаю. Но чтоб настолько. Он себя в зеркало видел. Там зубы торчат из десен, как кривой штакетник. Все 5, исключая отсутствующие передние. К его крикам присоединилась какая-то рябая мадемуазель с 3 волосинами на голове, толстая, как кухонный гарнитур. Она, мол, тоже о принце мечтала, а не о каком-то плотнике. Пока большая часть несчастных новобрачных, вопя о несправедливости, дружно покидала средневековый дом 2, голося о том, что принцесса не оправдала их ожиданий, одна пара умильно взялась за руки и ворковала. Мое сердце тут же оттаяло, глядя на столь прелестную картинку. Спасибо вам, принцесса. Я так рад, что, придя сюда, я встретил свою любовь, сказал квадратный мужик в кожаном фартуке, обнимая какую-то простоволосую женщину в лохмотьях. Ей бы, конечно, не мешало бы помыть голову, но, как видите, это не стало преградой к счастью в личной жизни. Я улыбнулась, чувствуя, что из меня получилась вполне неплохая сводница. Вот, вот что значит настоящая любовь с первого взгляда. И пусть плюнут в меня те, кто считает, что главное в женщине – внешность. Вот оно, прямое доказательство обратного, сейчас целуется с возлюбленным на моих глазах. Вот так надо демографию поднимать. Совет вам да любовь. И детишек побольше. Мило сказала я, улыбаясь, думая о том, что каждый ребенок в будущем – потенциальный налогоплательщик. Будем стараться. Неожиданно выдала счастливая дама басом, почесав ранее мною незамеченный кадык. Я закашлялась, подавившись слюной, глядя, как счастливая пара покидает дворец. Любовь зла, но я надеюсь, что всю злость этого светлого чувства никто, кроме меня и пострадавших, не заметил. 2 самца-динозавра, попавших на ковчег, все-таки вымерли, несмотря на все старания. Итак, кто пришел сюда с жалобами. Поинтересовалась я, чувствуя, что в животе уже урчит от хронического недоедания. Поднимите руку. Как сказала бы моя учительница, глядя на тех, кто пришел сюда с единственной целью, нажаловаться на глобальную или локальную несправедливость, лес рук. А кому еще жаловаться, кроме как мне? Судя по лицам бедолаг, я тут, последняя инстанция. Европейский суд по правам человека по сравнению со мной просто шарашкина контора, размещенная в подвальном помещении на выезде из города. На что жалуемся? Голосом врача спросила я, глядя на толпу жалобщиков, горящих желанием рассказать о наболевшем. И народ наперебой начал орать, мол, на погоду, на природу, на соседей, на налоги, на всеобщую несправедливость, на тяжелые условия труда, на родственников. У меня сразу заболела голова. Не буду перечислять каждый конкретный случай, но я заметила одну тенденцию. Фактов и доказательств у жалобщиков никаких нет, а то, что они предъявляют, поставило бы в тупик даже Дукалиса.